Глава 22. «Ох уж этот Пыльман!» Склонившись над Трудой, Мелани подравнивала маникюрными ножничками ее челку пони. «До сих пор не могу поверить!» Перед ними стояла Фрида, держа в руках походное зеркальце Мелани. Глядясь в него, Труда с беспокойством наблюдала за тем, как ее волосы становятся все короче. «Ну вот, теперь осталось слегка укрепить гелем», — удовлетворенно сказала Мелани. «Будешь выглядеть просто феерически». Труда в этом, похоже, была не настолько уверена. Вот только геля ни у кого из курс с собою не оказалось. А для локонов Мелани он вообще не требовался. «Но губная помада у меня есть», — сказала она. «Смотри, и тушь для ресниц, и даже немного теней для век осталось». «Ой, прямо и не знаю», — пробормотала Труда. «Я думаю, все-таки лучше я останусь такой, как сейчас». В комнату, запыхавшись, влетела Вильма. «Пыльман спрятал магнитофон за домом между мусорными баками». Она устало плюхнулась на стул. «Это как раз у дорожки, по которой сегодня вечером все из дискотеки возвращаться будут. Если не знать где, в жизни не найдешь. Но я точно знаю. Что будем делать?» «Есть тут у меня одна идея!» Шпрота сидела на своей кровати и весело болтала ногами. «Но для этого нам понадобятся мальчишки!» Подруги воззрились на нее в немом удивлении. И тогда Шпрота посвятила их в свой план. Вскоре Вильма, стараясь не привлекать к себе внимания, отправилась гонцом к пигмеям. Важная роль в плане Шпроты отводилась Вилли. Можно даже сказать, что его роль была главной. Дискотеку устроили в здании, стоявшем особняком в некотором отдалении от жилого дома и потому отлично подходившим для шумных мероприятий. Стены внутри помещения были увешаны постерами и афишами, правда, уже довольно старыми. Столиками и стульями со всех сторон отгородили маленькую танцплощадку. У задней стены стояла светомузыкальная установка с магнитофонами и проигрывателем для пластинок. Но без дисковода, как пренебрежительно отметил Стив. В качестве освещения под потолком висело несколько ярких прожекторов, направленных на рабочее место диск-жокея, и по всем углам множество красных лампочек. Что касалось музыкального репертуара, то рядом с магнитофоном громоздилась здоровенная стопка кассет, ведь ради такого случая почти каждый в классе привез свою любимую музыку. О напитках и угощении, состоявшем в основном из чипсов, позаботились учителя. Впрочем, большинство детей и так еще не пришло в себя после недавнего сосисочного обжорства. Дикие куры пришли на вечеринку самыми последними. Уже когда все приготовления к спланированной шпротой операции по разоблачению призрака были завершены, Мелани все же еще раз добыла в комнате дурочек гель для волос и превратила голову Труды в самого настоящего ежика. Результат в самом деле получился впечатляющий. После этого Мелани еще трижды переодевалась. Наконец, Фрида и Шпрота, окончательно потеряв терпение, отобрали у нее саквояж и заперли его в шкафу. Вильма, Фрида и Шпрота пошли на дискотеку в своей повседневной одежде, с перьями на шеях и в брюках, с которых все еще то и дело сыпался мелкий пляжный песок. Правда, Шпроте показалось, что на этот раз от Фриды пахло чем-то более душистым, чем обычно. А уж Мелани, понятное дело, благоухала по своему обыкновению сногсшибательно. Когда девочки вошли в затемненное помещение дискотеки, пигмеи их уже поджидали. Все четверо были в отличном настроении, поскольку гол, забитый в чулане, оказался в пользу их команды. Даже Вилли глядел не так сурово, как обычно. Впрочем, причиной тому был, пожалуй, не столько футбол, сколько то обстоятельство, что в своей операции Шпрота отвела ему главную роль. На Стиве красовались бабочка и костюм факира, тот самый, который он всегда надевал для выступлений на детских праздниках и днях рождения. На мочке уха у Фреда вместо маленькой серьги, отличительного знака пигмеев, болтался крохотный рачок. С ним Фред смахивал на пирата. «А тортик где?» — спросила Фрида. «Где-то там, сзади!» — Вилли махнул рукой. «За кассетами. Он вызвался быть диджеем». «Кем-кем?» «Ну, диск-жокеем». «Ого!» — Фрида потеребила свое перо. «Но я тогда загляну к нему, скажу привет». Она кинула на Шпроту смущенный взгляд и стала протискиваться к столу диджея. «Он написал ей 4 записки», — прошептала Мелани. «Это по меньшей мере». 4? Шпрота удивленно тряхнула головой. «Я только одну видела». «Вот именно!» Мелани насмешливо вскинула брови. «Ты ведь на такое и внимания-то не обращаешь». «Привет, Труда», — сказал Стив. «А у нас тут для тебя, тоже кое-что есть». Сорвав с головы свой причудливый цилиндр, он запустил в него руку и вытянул наружу длинное ожерелье из ракушек. «Абра-мракабра! Подлинный талисман оберег!» И тут же продекламировал. «Защитит он вас от грусти и от власти мелкой страсти и от мести, и в ненастье сбережет он ваше счастье. В нем гарантия успеха, почти 100% смеха». «Ой, спасибо!» Еле слышно выдохнула Труда и осторожно просунула в ожерелье голову вместе с новой прической. Она застенчиво улыбнулась. «У меня просто нет слов!» «Носи на здоровье!» — сказал Фред. «Его Вилли сделал собственными руками!» Он коснулся пальцем мочки уха. «И мою новую серьгу тоже!» «Круто!» — похвалила Мелани и обернулась к Вилли. «Я тоже такую хочу!» «Без проблем, сделаем!» — смущенно промычал Вилли и уставился на свои руки. «А что же теперь будет с нашим пари?» — вспомнил Стив и крутанул пропеллером свою бабочку. Шпрота пожала плечами. «Я бы сказала, что этот матч завершился в ничью. В конце концов, теперь-то мы уже все вместе покончим с привидением. Хочется верить». «Тогда давайте так», — предложил Фред. «Мы будем носить ваш багаж до самого поезда, а за это сегодня каждый сможет пригласить на танец свою любимую курицу». «Я согласна». Мелани так часто захлопала ресницами, что уж Шпрота заребила в глазах. Она почувствовала, как сама заливается краской. К счастью, в неярком красноватом свете зала это осталось незаметным. «Так вы же все...» — Труда закусила губу. «Вы все наверняка захотите с Мелани танцевать». «Ну, вовсе не обязательно». Стив дурашливо захихикал и снова принялся закручивать свою бабочку. «Все равно ничего не выйдет», — резко сказала Шпрота. «Нас 5, а вас только 4. Одна из нас лишняя останется. Так будет нечестно». «Ну, мне... В общем, я не откажусь потанцевать сразу с 2 курицами», — прокукарекал Стив. Сегодня вечером он был в ударе. Шпрота обвела взглядом остальных кур. «Я за», — сказала Мелани. «Я тоже», — согласилась Вильма. Труда только кивнула. «Ладно», — Шпрота вздохнула. «Как хотите. Кого выберет тортик, пожалуй, и так ясно». Она огляделась по сторонам. Фрида еще не вернулась, хотя тортик уже взялся за дело. Яркие прожекторы погасли, Помещение залилось красным светом, и музыка грянула так громко, что сидевшая за своим столиком госпожа Роза невольно вздрогнула. Стив взял Вильму под левую руку, а Труду — под правую, и потянул их к танцплощадке. Вилли взглянул на Мелани, тут же отвел глаза, а потом снова посмотрел на нее. Но не сумел выдавить из себя ни слова. Мелани расхохоталась и откинула назад свои локоны. «Ну так что, ты танцуешь или нет?» — спросила она. Вилли судорожно кивнул и пробормотал что-то нечленораздельное. Затем они оба тоже исчезли среди танцующих пар. И только Фред со Шпротой по-прежнему стояли в нерешительности между пустыми столиками. «Ну, мне очень жаль», — пробормотала Шпрота. «Теперь только я одна и осталась». «Что за ерунда?» — сказал Фред. «Я все равно хотел танцевать только с тобой». В этот момент тортик в очередной раз добавил звук, и музыка загремела еще громче. «Что?» — переспросила Шпрота. «Я все равно хотел танцевать лишь с тобой!» — проорал Фред. «Только я вообще-то танцевать совсем не умею!» «Я тоже не умею!» — прокричала Шпрота ему в ответ. И оба неудержимо расхохотались. А потом все-таки попробовали потанцевать вместе. Дискотека начиналась в 8 вечера, а в 10 часов, сразу после ее окончания, помещение нужно было снова запереть. Без 5 минут 10 вдруг пропало электричество. Совершенно внезапно. В один миг в зале сделалось темным-темно и совсем тихо. «Только без паники!» — услышали они голос господина Пыльмана. «Это, по всей вероятности, просто пробки вылетели. Предлагаю спокойно, без спешки, выйти из зала». Весь класс, вполголоса перешептываясь и толкаясь, высыпал через узкие двери наружу. Разглядеть в темноте других кур и пигмеев ни Фред, ни Шпрота уже не могли. «Похоже на увертюру к последнему концерту для Пыльмана с привидением», — прошептал Фред Шпроте на ухо. «Готов спорить, что пробки выкрутил он сам. Создает жутковатую атмосферу». «Это хорошо, что мы успели все подготовить», — шепнула Шпрота в ответ. Она ухватила Фреда за рукав, чтобы их того и гляди тоже не разлучили. «А теперь нашего дорогого Пыльмана поджидает настоящий сюрприз. Спрашивается только, как он включит магнитофон?» «Понятия не имею», — пожал плечами Фред. «Я сначала думал, что у него есть пульт дистанционного управления. Но теперь я уверен, что вчера на берегу он просто включил магнитофон еще задолго до того, как мы вышли с турбазы. Там полная кассета стонов и вздохов. Обе стороны от начала и до конца. И поэтому, в общем-то, было совсем не важно, когда мы пройдем мимо». «Сейчас нам лучше вернуться в дом», — крикнула госпожа Роза. «Заняться уборкой мы все равно сможем только завтра утром. Я сообщу завхозу насчет электричества». «Я сейчас сам ему скажу», — крикнул Пыльман и поспешил к турбазе. Никто больше не смотрел в его сторону, кроме кур и пигмеев. На полпути к дому Пыльман внезапно пропал из виду, проворно скрывшись за мусорными баками. «Ага, сейчас он включит свою бандуру», — прошептал Фред. К ним протиснулся Стив под руку с Вильмой и Трудой. За ними откуда-то из темноты вынырнули Вилли и Мелани, а потом и тортик с Фридой. «Ну что, представление начинается!» — хихикнул тортик. «Куры и пигмеи в полном сборе!» Господин Пыльман уже снова шел им навстречу с совершенно невинным видом. Галдя и смеясь, класс потянулся мимо него. До мусорных баков оставались считанные метры. Вдруг кто-то из идущих впереди крикнул: «Опять! Вот слышите?» Ночную тьму заполнили те же завывания и стоны, что были слышны прошлой ночью на пляже. «Снова оно! Привидение!» Все разом остановились и замерли, напряженно прислушиваясь. Но тут стоны внезапно оборвались, и их сменил низкий ракочущий бас. «Пыльман! Где ты? Ау!» Все, как по команде, испуганно повернулись к господину Пыльману. Вид у него был порядком обескураженный. Фриде пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не прыснуть от смеха. «Пыльман!» — истошно завопил тот же зловещий голос. «Ты нарушил покой моей могилы! Ты потревожил души моих жертв! Теперь они преследуют меня, и нет мне больше покоя!» «Ух ты, Вилли, ну даешь!» — прошептала Мелани. «Здорово у тебя получилось!» «Голос прямо как у живого покойника!» — восхищенно выдохнула Вильма. «Ну, в жизни бы от настоящего покойника не отличила!» Труда согласно кивнула и пробормотала. «У меня вся кожа от макушки до пяток мурашками пошла». Их одноклассники чувствовали себя, очевидно, ничуть не лучше. Ни один не двигался с места. Никто не пошел на голос и не решился посмотреть, откуда он раздается. Даже госпожа Роза. «Пыльман, предупреждаю тебя!» Теперь голос зазвучал уже более деловито. «Не заставляй этих невинных детей писать обо мне сочинение, а иначе я буду навещать тебя каждую ночь и душить костлявыми пальцами!» При этих словах среди ребят начали раздаваться первые смешки. «Ладно, ладно, я сдаюсь!» Громко прокричал Пыльман и вскинул руки вверх. А Вилли все шептал и верещал, и гремел не своим голосом что-то про нарушение покоя мертвецов, про костлявые пальцы и про месть призраков. «Я признаюсь, признаюсь во всем!» — снова закричал Пыльман. «Да, да, это я! Я был привидением!» «Вы?» Госпожа Роза в изумлении уставилась на своего коллегу. «Это были вы? Царапанье в двери и омерзительный хохот — это все вы? А завывание на берегу — тоже вы?» Пыльман кивнул. «Полностью признаю свою вину. Монеты и обрывки ткани — тоже мои. Я закопал еще больше разных предметов, но их, к сожалению, так никто и не нашел». Тут госпожа Роза безудержно расхохоталась. Она смеялась так громко, что даже поперхнулась. Голос Вилли продолжал бубнить что-то свое. Шпрота забежала за мусорные баки и выключила магнитофон. Когда она вернулась, госпожа Роза все еще судорожно хихикала и икала. «Пыльман, вы!» — всхлипывала она. «Кто бы мог подумать, чтобы именно вы?» «Ну да, я!» — господин Пыльман состроил обиженное лицо. «А что такого?» «Какая подлость!» — госпожа Роза вдруг закусила губу. Сегодня вечером ее губы были кораллово-красные. «Какая же это подлость, что вы не дали мне поучаствовать в этом деле!» Теперь Пыльман был окончательно сбит с толку. «Мне бы, несомненно, пришли в голову первоклассные призрачные идеи», — негромко сказала госпожа Роза и хмыкнула. «А что, немного побезобразничать?» Она задумалась. «Да? Несомненно. Я смертельно на вас обижена, Пыльман. Как вы намереваетесь искупить свою вину?» Пыльман смущенно провел рукой по жиденькой шевелюре. «Даже и не знаю. Может быть, предпримем что-нибудь в нашей следующей школьной поездке?» «Весьма слабое утешение». «Ну да ладно». Госпожа Роза слегка наклонила голову на бок. «Я вам об этом еще напомню». «Герр Пыльман!» — крикнул Фред. «Так все-таки что же получается? Бродит этот ваш Джеб Лорнсон где-то здесь или нет? А может, вы все это тоже просто выдумали?» «Нет-нет. Говорят, что его призрак действительно существует». Господин Пыльман потеребил мочку уха. «Я всего лишь перенес его любимое место прогулок с противоположного конца острова к нам сюда». Он пожал плечами. «Можно сказать, что это своего рода поэтическая вольность». «Но на противоположной стороне...» Вильма смотрела на Пыльмана широко раскрытыми глазами. «На той стороне острова он бродит на самом деле?» Пигмеи дружно застонали. «Угомонись, наконец, Вильма!» — шепнула Шпрота. «Прошу прощения, но я бы хотел уточнить». Пыльма нагляделся по сторонам. «Кто же меня разоблачил? Куры или пигмеи?» Шпрота и Фред переглянулись. «И те, и другие!» — сказал Фред. — Все вместе. — В самом деле? Интересно. Господин Пыльман расплылся в самой что ни на есть довольной учительской улыбке. — Тогда у меня последний вопрос. — Чей это ужасающий голос мы сейчас слышали? — Я полагаю, это все-таки был не старый Лорнсон, верно? — Это был Вилли, — сказала Мелани. Он звучал жутко отвратительно, правда? Что верно, то верно. Госпожа Роза посмотрела на Вилли с неподдельным удивлением. Кто бы мог подумать, что у тебя такой талант? Да что вы, пробубнил Вилли. Казалось, сейчас он готов был провалиться сквозь песок дорожки, на которой они стояли. Нет, правда, это просто поразительно, подтвердил господин Пыльман. «Гораздо талантливее меня. Непременно пригласим тебя в школьный драм-кружок». Вилли уже не знал, куда девать глаза. «А кто же текст сочинил?» спросила госпожа Роза. «Это Шпрота», объяснила Вильма. «Она все написала. Потом мы раздобыли ключ от дискотеки». «И это оказалось проще, чем мы думали», перебил ее Фред. «Просто сказали завхозу, что нам нужно кое-что для вечера подготовить». «Ну да, а потом», — продолжила рассказ Вильма, «потом мы слегка перезаписали пленку Гера Пыльмана». «А они вовсе не такие глупыши, какими кажутся», — произнес кто-то позади них. Шпрота обернулась. «Естественно, такое могла сказать только Нора». Заметив, что Шпрота смотрит в ее сторону, она состроила ей гримасу. «Что ж, хорошо», — госпожа Роза хлопнула в ладоши. «Тогда я предложила бы всем еще немного прилечь, прислушаться, так сказать, к нашим матрацам. Согласны? В конце концов, завтра нас снова ждет плавание на этом ужасном пароме». «О, нет!» простонала Труда. «Ну зачем она это сказала? Весь последний вечер мне теперь испортила». «Да ладно!» Мелани обняла ее за плечи. «Мы уж сумеем тебя чем-нибудь отвлечь. Вот увидишь».